Глава 41. Отцы и дети. В воскресенье провалялся трупом. С сериалом, пирогом от Лизы и переписочками. Она попросила отдать отцу немного времени, чтобы он остыл. Сутки хватит? Упаковав последний кусок в пищевую пленку, забираю с утра с собой. Еду к их дому. Пора опять с папой здороваться, а то отвыкнет еще от мысли про меня. Припарковав тачку под окнами, выхожу с сигаретой и пишу Лизе. «Доброе утро. Я тебя жду». Не успеваю даже отправить, как выходит майор. «Шмелёв!» Закрывает страдальчески глаза. «Здравствуйте, Александр Михайлович». «Какого ты тут делаешь?» «Лизу жду», пожимаю плечами. «Мне ее надо на ленты отвезти». «Лиза сегодня плохо себя чувствует и осталась дома», ядовито. «Меня отвезешь». Садится ко мне в тачку. «Вот это поворот, ну окей». Выкинув сигарету, сажусь тоже. Ребенка он моего собрался возить. Угробишь еще где-нибудь?» «Я отлично вожу, у меня даже курс экстремального вождения сдан». «Вот не успокаиваешь сейчас, Шмелёв!» Стягивает кусок пирога с панели. «Это еще что за кирпич?» «Это пирог. С гашишем?» Убирает на заднее сиденье. Терпеливо вздыхаю. «Какой гашиш? У меня спортивная диета, режим. Это Лиза пекла». «А, нормально. То есть мои пироги теперь место жительства сменили. Ну, блядь. Чего вам не нравится-то, я не пойму. Спортом занимаюсь, не бухаю, наркотой не балуюсь, деньги есть, вышку получаю, Лизу люблю». «И не куришь, ага». «И не курю. Балуюсь иногда. Брошу». «Спортсмен и комсомолец, я помню, да». Отбивают его пальцы дробь по подлокотнику. «Экран-то чем так разбил, комсомолец?» зависаю я. «Лучше бы тебе, майор, этого не знать». «Шальная пуля». «Чё?» «Шучу». На накатанной дороге меня неожиданно подрезают. Успеваю вильнуть, уходя от удара, и приходится перестроиться через сплошную, чтобы не создавать аварийную ситуацию. С другой полосы раздраженно орут клаксоны. Пролетаем в миллиметрах от борта грузовика. «Ты чего делаешь?» «Всё нормально, просто вы меня немного нервируете». «Я тебя?» «Это ты меня нервируешь, Шмелёв». Подъезжаем к его отделению, останавливаюсь у шлагбаума. «Хорошего дня, Александр Михайлович». Выхожу вместе с ним. «Может, нужно что-то Лизе привезти?» «Что, например?» – прищуривается. «Хорошего секса». «Ну, плохо себя чувствуют же. Может, лекарства какие?» «У тебя учеба? Езжай, учись». «Майор Иштаров?» Со спины подходят к нему два мужика в серых пальто. «Ну, допустим», – разворачивается. Тыкают ему в лицо раскрытыми корочками. «Вы задержаны, пройдемте с нами». «А причину задержания не хотите озвучить?» «В рамках внутреннего расследования, безэмоционально». «А почему не на рабочем месте?» «Табельный телефон ваш, будьте любезны», — игнорирует вопрос Серый. Хмурясь, майор отдает одному из них телефон. «Что происходит?» «Александр Михайлович, чем-то помочь?» Ловлю его взгляд. Бросает мне ключи под недовольными взглядами Серых, ловлю на лету. «За Лизой присмотри», — сжимая их в кулак. «Передай, пусть не волнуется». Его уводят. Охереть расклад. Фотою тачку, куда сажают майора. Долго разговариваю в голове с бесса, пытаясь поймать его логику, как в этой ситуации поступить правильно. В итоге еду к отцу. По дороге покупаю продукты, прихватываю пирог. Захожу домой. Спит. Все там же. Бутылок не видно, но на столе куча грязных кружек. «Пап, подъем! Врубаю свет. Морщась, присаживается. Ставлю пакеты на пол, сажусь в кресло напротив. «Ну как ты?» Вижу, как его трясет. «А не видно?» Зло. «Вот», — ставлю на стол коробку. «Это Алена Максимовна передала. Это хороший детокс. Она здесь написала, как его пить. После детокса в сауну сходи. Я сейчас включу, пусть нагревается. И станет легче. Если дашь добро, Аленка приедет, поставит капельницу еще. И антидепрессанты какие-нибудь привезет». Достаю пирог. «А эта девушка моя готовила. Попробуй, вкусно». Убираю кружки, делаю ему свежий чай. Наблюдаю, как пьет, кутаясь в плед. «Давай, пап, планета крутится, с нее все равно хрен сойдешь. Приходи в себя». «А нахера, Ром? У меня зона впереди». «Ну так ты постарайся и сделай это коротким эпизодом, а не последней своей инстанцией. Отдай людям деньги, еще заработаешь». Вздыхает. Отламывает кусочек от пирога. «У меня дело к тебе». Скидываю ему фотку. «Ты говорил, у тебя друг какой-то там ФСБшник?» «Давно не общаемся», — морщится. «Значит, пришло время пообщаться. Хотя бы попробуй, узнай у него про человека, Иштаров Александр Михайлович». Параллельно набираю ему в мессенджер. «Может быть, все хорошо, и Иштаров разберется сам по своим связям, а может и нет. Лучше узнать». «Ничего не хочу», — закрывает лицо руками отец. Злясь, меряю шагами комнату. «Ты мне нужен! Давай!» — пинаю по дивану. «Ты же отец! Почему я у других людей просить должен? Ты мне помоги!» «Да, я могу прийти к бесу и двигаться по его связям, но я сейчас отца хочу спасти в первую очередь, и я хоть какую-то точку нашел, чтобы встряхнуть его». «Хер с тобой, пусть приезжает капельница». Выдыхаю, пытаясь проглотить ком в горле. «Спасибо. Пирог вкусный. Все равно ж ни хрена не чувствуешь. Не работают у него сейчас вкусовые рецепторы». «Я сказал, вкусный». «Ладно».